6. Правило номер 4. Установите свои ценности и стандарты. Выровняйте игровое поле. Установите свои ценности. Вы пригласили партнера к столу, но прежде чем приступить к игре, нужно осознать 4-е правило. Установите свои ценности и стандарты. Эта идея настолько сложна для многих пар, что я хочу сосредоточиться на ней отдельно, прежде чем приступите к обсуждению карт. Давайте начнем с ценностей. Если вы тянете на своих плечах тяжкий груз всех домашних обязанностей, особенно если вы новая суперженщина, запомните эту мантру и повторяйте ее снова и снова. Я не обязана все это делать. Многие способные люди не могут перейти на следующий уровень, пишет в книге «Эссенциализм. Путь к простоте» философ Грег Макеон, потому что им не удается избавиться от убеждения, что все важно. Задумайтесь над этим. А что, если все не важно? Что, если можно что-то из этого отпустить? Если сознательно выберете, что хотите делать для дома и семьи, отталкиваясь от наиболее ценного для вас и партнера? Вместо того, чтобы делать больше и продолжать верить, что вы должны делать все, спасите себя от выгорания и того, что миллениалы называют параличом дел, начав процесс систематического анализа нагрузки. Позвольте себе жить жизнью, которой всегда хотели. Другими словами, позвольте себе делать меньше. Вам не удастся избавиться от каких-то карт, то есть дел, до главы 8, ведем игру. Но сейчас пора начать анализ домашней экосистемы. Проанализируйте карты, которые у вас на руках. Хочется ли вам от каких-то избавиться? Нет, не передать мужу, а полностью избавиться. Например, я без сил. Больше никаких дней рождения одноклассников. Сказав это, Сара приготовилась к словесной критике или, по крайней мере, критическому взгляду мужа. Но Кларк пожал плечами и ответил: «А по мне так ничего». Конечно, его это не напрягало, потому что он редко бывал на этих праздниках в спортивном парке или аркаде видеоигр, которые поглощали большую часть дня, оглушали и лишали Сару сил. Она решила пояснить. «Я имею в виду, что больше не хочу ходить на детские дни рождения, если только это не лучшие друзья или родственники Бенни». «Согласен», — кивнул Кларк. «Эти места сводят меня с ума». «Почему, как ты думаешь, я туда не хожу? Да и Бенни там не очень нравится. Он не любит большие сборища и всегда возвращается домой в слезах, потому что не дождался своей очереди, переел сладкого или устал от стробоскопов». «Тогда почему я трачу на это свое время и драгоценное время нашей семьи?» — подумала Сара, хотя отлично знала ответ. «Потому что должна. Потому что этого от меня ждут. Потому что именно это делают все хорошие матери». Но отказ от безумных детских дней рождений дал бы им время, и Сара начала представлять, насколько полезнее они могли бы использовать его. «Давай поплывем против течения», — подмигнул Кларк. «Вычеркнем их из списка». «Да ты бунтарь», — улыбнулась Сара. «Когда мы с Сетом разделили карты на те, что добавляют ценности нашей жизни, и те, что не имеют особого значения, колода сократилась. Мы избавились от нескольких карт и начали делить оставшиеся. У нас остались лишь те, которые мы оба считали ценными». Сет никогда больше не обвинял меня, что я занимаюсь ненужными делами, и не отговаривался тем, что у него нет на это времени. Большинство токсичных сигналов времени исчезли из нашего обихода, а муж стал с большей охотой браться за новые карты, потому что понял их ценность для нашего дома. Повторим еще раз и двинемся дальше. Вы не обязаны делать это все, не обязаны играть в честную игру с полной колодой. Не поддавайтесь давлению знакомых и ожиданиям общества. Сделайте сознательный выбор, выберите то, на что хотите тратить время, и вдумчиво стройте свою жизнь. Затем, когда вы с партнером отберете карты для игры, то есть те, которые представляют ценность для вашей семьи, нужно определить, как играть. Идет ли речь о воспитании детей, уборке в доме или распоряжении семейным бюджетом, каждая карта должна иметь согласованный минимальный стандарт выполнения, который согласуется с общими ценностями. И чем больше времени вы посвятите обсуждению деталей, тем больше пользы принесет система честной игры. Минимальный стандарт выполнения. На него меня натолкнуло то, чему я училась на юридическом факультете и что делают судьи во всем мире. Любой поступок гражданина должен отражать общие ценности и традиции конкретного общества. Убийство муравья считается гигиеничным актом в системе ценностей одного общества и варварством в системе другого. В одном обществе можно ходить в помещении в обуви, в другом – это знак неуважения. В одном можно обращаться друг к другу мистер и миссис, а в другом это считается слишком официальным. В зависимости от места обитания общество формирует свой минимальный стандарт выполнения, опираясь на общие стандарты. Когда в нашей юридической системе возникает конфликт, судьи помогают людям разрешать споры, используя анализ с позиции здравомыслия, то есть просто спрашивая, учитывая согласованные стандарты нашего общества, может ли разумный человек наступить на муравья, носить обувь в помещении, обращаться к джентльмену, мистер. Разрабатывая правила, я подумала, а почему бы не позаимствовать эту идею для согласования стандартов домашней жизни? Пары вечно спорят и ссорятся из-за того, как и что должно делаться. Муж: почему мы не можем сделать это так? Жена: потому что мы делаем это вот так. Муж: нет, это ты считаешь, что мы должны делать это так. Жена: правильно, поэтому делай так, как я сказала. Многие собеседники жаловались, что жены устанавливают завышенные, почти перфекционистские стандарты, а женщины вечно ругались на мужей, у которых слишком низкие и далекие от идеала стандарты. В некоторых случаях все было наоборот. А что, если бы пары сумели найти золотую середину и согласовать собственный минимальный стандарт выполнения? И как это сделать? Нужно все спокойно и здраво обсудить, договорившись о том, что считается разумным в общем доме. И я добавила в систему новый шаг. Для каждой карты, которая окажется на руках у партнера, продумывание, планирование и выполнение домашней обязанности должны определяться в соответствии с вопросом: может ли разумный человек, партнер, супруг, няня, опекун, родители или родители партнера, в сходных обстоятельствах поступить подобным образом? Если ответ утвердительный, действия соответствуют согласованному минимальному стандарту выполнения. В противном случае возникает проблема. Приведу пример. Ваш муж, которому свойственен подход «один шаг вперед, два назад», взял карту «школьные каникулы», летние. На ближайшие он записал детей в лагерь. Наступает последняя неделя перед отъездом, и вы слышите, как дети с восторгом обсуждают пятницу, день цветной войны. Вы спрашиваете мужа, что это такое. «Думаю, детям нужно будет одеться в определенные цвета», – рассеянно отвечает он. «Об этом что-то писали в электронном письме. Сейчас прочитаю снова». В четверг вечером он признается, что допустил промах, забыл перечитать письмо. А цветная война требует значительно более серьезной подготовки, чем он думал. «Не волнуйся», — утешает он вас, — «мы справимся». «Мы?» «Утром у нас будет 15 минут, чтобы разбудить детей, одеть, накормить и усадить в автобус». Вы понимаете, что это маловероятно не только из-за нехватки времени, но и из-за выбранной лагерем палитры спортивной одежды. Канареечно-желтый и лаймовый – не самые распространенные в детском гардеробе. И в этот момент не остается места для импровизации, кроме как одеть сына в пижамную курточку дочери, а дочь в радужную рубашку, где будет полоска, на которую можно указать. «Глядите, в радуге есть желтый цвет!» Вы думаете, если бы эта карта была у меня, такого никогда бы не случилось. Да, в каждом магазине можно найти футболку любого цвета всего за $4. Конечно, это всего лишь гипотетический пример. Поскольку ваша луна восходит в знаке «по-моему» или «никак», вы целый час бродите по дому с фонариком, чтобы найти хоть что-то маломальски подходящее. Вам жаль детей, которые так ждали этого дня. Они достаточно больше, чтобы заметить, что у них нет нужных цветов, а у остальных есть. В то же время вы злитесь на мужа, который поставил детей в такое неприятное и неудобное положение, и начинаете думать, если на него нельзя положиться в поиске футболки нужного цвета, то разве можно доверять наше медицинское обеспечение? В свете четвертого правила – отвечают ли действия мужа условиям анализа с позиции здравомыслия? Все зависит от того, что вы с ним считаете здравомыслием. Кроме... А что, если вы не сможете прийти к согласию? В этом случае он скажет: «Это всего лишь футболка, тоже мне большое дело». А вы ответите: «Это большое дело». Как вы это определили? Спросите себя. Разумный человек одел бы детей в одежду нужного цвета? Если все еще размышляете над ответом, проведите объективный тест, предложенный Кэролайн Форрелл, настоящим экспертом в анализе с позиции здравомыслия. Я связалась с ней по телефону. Судьи и присяжные отвечают на два основных вопроса. Причинили ли ваши неразумные действия, или, как в данном случае, бездействие, какой-то ущерб? Если да, то насколько серьезный? В деле о цветной войне. Все дети, кроме ваших, будут одеты в нужные цвета. А вечером ваши будут в слезах рассказывать, как неловко им было в неправильно выбранных нарядах, как они оказались исключенными из общего веселья. Дети будут расстроены, ущерб явно нанесен. Более того, если принадлежность детей к группе сверстников представляет для вашей семьи ценность, а это можете определить только вы с партнером, то рассеянность и бездействие партнера не просто неразумно, но и не соответствует минимальному стандарту выполнения. Начинаете понимать, почему определение стандартов гораздо важнее футболки? Вот еще один пример. Ваша семья в солнечный день отправляется на пляж. Партнер, большой ребенок, случайно захватывает из ванной вместо солнцезащитного крема увлажняющий. Хотя он в состоянии прочесть этикетку, но все же наносит крем на личико малыша, считая, что оксид цинка, содержащийся в креме, защитит его от солнца. Правильно? Не совсем. В этом креме содержатся добавки, от которых на щечках малыша возникает аллергия. Ссора начинается, когда вы вытаскиваете тюбик из пляжной сумки и недоверчиво спрашиваете: «Ты же не использовал это вместо солнцезащитного крема, верно?» Как вам с партнером разрешить эту ситуацию? Спросите себя, стал бы разумный человек использовать этот крем вместо солнцезащитного? Какой ущерб причинили эти действия? Перед нами два разных крема, используемых в разных целях. Наносить увлажняющий крем на личико малыша, чтобы защитить его от обгорания, неразумно, и аллергия на щечках это подтверждает. Если вы оба согласились, что использование солнцезащитных кремов, чтобы избежать рака кожи, важно для семьи, данные действия не соответствуют минимальному стандарту выполнения. Вы вполне можете предложить ему отказаться от карт, связанных с медициной и здоровым образом жизни. Еще один пример. Ваш партнер – профессиональный повар. Возвращаясь домой поздно ночью, он по рассеянности оставил на заднем сиденье машины свой набор ножей. «Клянусь, они были в коробке», – заявляет он, когда вы спрашиваете, как острейший филировочный нож оказался в складках сиденья, на котором вы возите полуторагодовалого малыша. Случайная ошибка? Возможно. Причинен ли ущерб? Потенциально возможно. Разумны ли действия? Нет, черт побери. Женщина, которая рассказала мне эту удивительную историю, сказала: «Не считайте меня помешанной на контроле. Просто я не хочу, чтобы мой ребенок играл с ножами. Это же справедливо!» Что считать разумным? Многие пары, с которыми я встречалась в ходе работы над проектом, говорили, что уже достигли соглашения и установили определенные стандарты обязанностей по уходу за детьми и домашних дел, хотя никогда конкретно не обсуждали ожиданий. Это фантастика. Но прежде чем поздравлять себя, потратьте несколько минут на анализ разногласий и тех карт, которые нарушают баланс во многих семьях. Сюрприз! Чаще всего это та самая повседневная рутина, которой приходится заниматься по конкретному расписанию. Прежде чем мы установили минимальный стандарт, самой тяжелой картой был мусор. Сет соглашался взять эту карту, однако по утрам я часто обнаруживала мусорное ведро переполненным. Я могла бы устроить скандал из-за того, что он не выполняет свои обязанности. Но вместо этого просто клала чистый мешок для мусора рядом с кофемашиной. И ждала. Когда Сет начинал варить кофе, я пристально смотрела на него, а потом медленно переводила ледяной взгляд на мусорный мешок. Срабатывала ли эта пассивно-агрессивная стратегия? Иногда подталкивала супруга к выполнению, но не без недовольного ворчания. Тащить переполненное ведро к мусорным бакам никому не нравится. Меня огорчало, что эта карта доставляет столько хлопот. Я пилила Сета за его неразумно высокую терпимость к грязи, а он считал, что у меня неоправданно высокие ожидания. Да неужели? А потом как-то утром я споткнулась о пустую коробку из-под пиццы, которая упала с кухонной стойки на пол. И тут вспомнила, как Сет рассказывал о своей учебе в колледже. Когда он был на первом курсе, его сосед по комнате Кевин переехал из общежития в квартиру, которая сразу стала местом студенческих посиделок. По выходным ребята смотрели спортивные передачи. Сет и его приятели засиживались в крохотной студии, пока не кончится игра, а вместе с ней и пиво. Весной они устроили дружеское соревнование. Сколько коробок от Domino's Pizza скопится на крыльце Кевина к концу мартовского безумия? Целью была сотня. Естественно, чтобы сложить столько, сначала нужно было съесть столько пицц. 100 супербольших пицц из 8 кусочков за 30 дней. Считайте сами. Достигли ли они своей цели? Конечно, достигли. Сет до сих пор любит рассказывать об этом. Вспомнив эту историю, я все поняла. У нас с мужем разные стандарты чистоты кухни. Сет считает пустую коробку от пиццы на полу вполне приемлемой. А потом осознала, что пока мы не установим точный минимальный стандарт выполнения в доме, так и будем по-разному представлять поведение разумного человека в отношении мусора. Поймите, у вас с партнером могут быть очень разные представления о разумном и приемлемом. Пока вы не согласуете минимальный стандарт, вас ожидают споры и разочарования. Услышьте меня правильно. Я не призываю повышать ожидания и требовать, чтобы партнер им соответствовал. Не предлагаю понижать и мириться с меньшим, чем хотелось бы. Я не пытаюсь убедить, что это будет справедливо. Вместо споров, чьи стандарты лучше или правильнее, договоритесь о разумном поведении в собственном доме. Тест МСВ честной игры. Если вы не можете прийти к согласию относительно минимального стандарта выполнения МСВ, ответьте на следующие вопросы. Первое. Поступил бы разумный человек, в данном случае ваш партнер, супруг, няня, опекуны, родители или родители супруга, так же, как я, в аналогичных обстоятельствах? Второе. Каков общественный стандарт? Готовы ли мы принять его в собственном доме? Третье. Какой ущерб приносит в таких обстоятельствах действие или бездействие? Четвертое. Каково наше «почему»? Каково ваше «почему»? Когда вы с партнером обсудите минимальный стандарт выполнения для выбранных карт, тщательно обдумайте долгосрочную игру для вас, партнера и всей семьи. Тут нужно копнуть глубже. Спросите себя, почему мы действуем именно так, а не иначе? Каковы наши ценности? Создаем ли мы стандарты, которые хотим привить и своим детям? Какой я хочу видеть нашу семью в будущем? А самое главное, вписываемся ли в эту картину мы оба? Согласно бестселлеру «Переговоры без поражения», наиболее эффективные переговоры начинаются с общих интересов и направлены на достижение крупной цели – безопасность, здоровье, счастье, долгосрочное доверие. Вернемся к мусорной проблеме. Мы с Сетом с легкостью установили новый стандарт, когда спросили себя не только о разумном, но и о том, чего хотим и почему. На этот вопрос мы ответили так. Мы хотим, чтобы наша семья жила в чистом доме. Мы хотим, чтобы дети ценили чистоту. Мы хотим доверять друг другу в деле создания чистой среды для семьи. Когда вы сосредотачиваетесь на деталях, которые часто диктуются личными пристрастиями, разговор становится более конкретным. В нашем случае предстояло определить, что такое чистота. Означает ли это, что мусор нужно выбрасывать каждый день? А если не каждый, то в какой момент мешок следует завязать и вынести? Оставалось лишь надеяться, что Сет не считает, что сигналом к этому будут 5 коробок от пиццы поверх пакета. Если подобная дискуссия кажется мелочной, хочу сразу сказать, что время, посвященное обсуждению избавления от мусора, в будущем даст не один свободный час. Как только установите стандарт, исчезнет необходимость обсуждать проблему. Да, конечно, возможно, я немного преувеличиваю, тема мусора будет возникать гораздо реже, потому что вы уже обсудили взаимные ожидания и стандарты. Тот, кому достанется эта карта, будет точно знать, что, когда и как делать. И почему оба согласились именно на это. Сегодня у нас такой минимальный стандарт. Мусор следует выносить каждый вечер до 19:00. Как он работает? Больше никаких сердитых взглядов или пассивно-агрессивных напоминаний с моей стороны. Никаких тяжких вздохов со стороны Сета. А мусор исчезает каждый вечер по расписанию. Поверьте, перемены возможны. И в вашем доме тоже. Следствие. Дело о кошачьем лотке. Эмили и Пол постоянно ссорились из-за того, кто чистит кошачий лоток. Когда они познакомились, у Пола были 2 полосатые кошки, за которыми он ухаживал самостоятельно. Но когда семья начала состоять из 2, а после появления детей из 3 и 4 человек, Пол стал относиться к карте ухода за домашними животными менее серьезно. Он попросту забыл. В личном разговоре Эмили пожаловалась. «Если я не напоминаю купить кошачий корм, налить воды и вычистить чертов лоток, он ничего не сделает. И тогда это приходится делать мне». «Почему для вас так важно, чтобы кошачий лоток был чистым?» Эмили недоуменно посмотрела на меня. «Потому что он воняет!» «А есть ли другая причина?» Эмили задумалась. «Вообще-то да. Оставлять лоток грязным небезопасно для животных и людей. Во-первых, неприятный запах. А во-вторых, кошки могут съесть наполнитель и отравиться. Я уж не говорю, что кто-то из малышей может забрести в гараж и решить, что это песочница». «Значит, для вас и вашей семьи главная безопасность?» «Да, именно так. И вы хотите, чтобы Пол понял и согласился с этим?» «Думаю, он и так согласен, но почему-то забывает о картине в целом. Это дело кажется ему неприятной обязанностью, выполнять которую не хочется. А порой он просто не вспоминает, потому что игра заканчивается, и он думает, это может подождать до завтра». Услышав слова «картина в целом», я громко ахнула. Мне вспомнились слова Дэна Ариэля. Поставьте долгосрочную цель. Например, счастливая семья, в которой оба партнера по очереди чистят кошачий лоток. Ариэле говорит об умении ценить время друг друга. И теперь я понимаю, время – это единственный компонент уравнения справедливости. Установление минимального стандарта выполнения, когда оба партнера соединяются в стремлении к долгосрочной цели, такой как безопасность семьи, порождает долгосрочные обязательства, а не обиды. Если Пол сумеет изменить образ мыслей и начнет видеть в чистке кошачьего лотка не раздражающую обязанность, а страховку здоровья семьи и кошек, он с большей готовностью будет браться за совок. Такой была моя теория, и я попросила Эмили помочь мне ее проверить. «Когда Пол в очередной раз забыл вычистить лоток, — рассказала она, — я сделала глубокий вдох, успокоилась, и голосом Дарта Вейдера сказала, «Это не просто кошачий лоток. Дело не в кошачьих какашках. Дело в будущем нашей семьи и моем доверии к тебе». Муж рассмеялся над моими хилыми попытками говорить голосом Джеймса Эрла Джонса. Он не стал обороняться, и я смогла спокойно объяснить, почему эта обязанность важна для жизни семьи, для здоровья, чистоты и безопасности. И сумела сдержаться, не прибила его на месте. Когда Эмили объяснила долгосрочное влияние этой рутинной обязанности, Пол стал вести себя иначе. Он без напоминаний чистил лоток. Ему стало понятно, почему он делает это. Доверие побеждает. По правилу номер 4 вы с партнером должны построить ожидания так, чтобы свести к минимуму разочарование и довести до максимума доверие. Для каждой карты, которую вы оба сочли ценной и достойной, играть мы начнем в главе 8, нужно выработать минимальный стандарт выполнения, который будет служить интересам семьи в краткосрочной и долгосрочной перспективе. «Все дело в доверии», — говорит профессор Форрелл. «Если вы не можете верить в то, что машина остановится на светофоре, то не сможете поверить в свою безопасность на пешеходном переходе. Если не можете доверить партнеру заботу о доме в соответствии с минимальными стандартами вашей семьи, то не сможете почувствовать себя в отношениях спокойной, услышанной и понятой». Когда я была случайной традиционалисткой с луной в знаке «по-моему» или «никак», то часто оказывалась в ловушке «мне проще самой сделать». Я не могла представить, что муж способен целиком и полностью выполнить какую-то обязанность в соответствии с моими ожиданиями или стандартами. Многие женщины, которые стали первыми испытателями моей системы, тоже признавались, что им было тяжело отказаться от контроля. Они не верили, что карты, переданные партнером, будут разыграны правильно или хотя бы просто разыграны. Неудивительно, что многие мужчины, с которыми я беседовала, занимали оборонительную позицию. Они переставали предлагать помощь, потому что боялись критики. «Я перестал действовать самостоятельно, без указаний жены», признался Карл из Арканзаса. «Что бы я ни делал, она всегда переделывала по-своему». Установление минимального стандарта выполнения избавляет от этой проблемы. Исчезают оправдания типа «я не знал, что делать». Вы сможете полностью довериться партнеру, зная, что он выполнит свое дело от начала до конца. Больше не будет вопросов «почему ты сделал именно так?». Вы перестанете пилить друг друга и вести счет домашним делам. Отказавшись от контроля и заменив его доверием, вы пробудите в партнере уверенность и будете знать, что новые согласованные стандарты поведут вас к успеху. Именно это и означает победу обоих партнеров.